Ты действительно сатана, ибо сатана в жизни не говорит правду. И у нас проверено, что сатана — враг Аллаха и постоянно дает ложные клятвы. Вчера вечером ты клялся мне именем Аллаха, что запрешь двери не запер. Правда, значит, сказала моя мать, все, что со мной случилось в прошедшем месяце, из-за этого проклятущего купца. А халиф слышал, как Абуль-Хасан разговаривает сам с собой и хохотал над ним. Ведь именно этого он и хотел. Потом Абуль-Хасан принялся озираться направо и налево, оглядывая толпу наложниц, рабынь и слуг, которые все выстроились, чтобы служить ему. Он стал всматриваться в девушек, которые с ним ужинали, и узнал их, и лучше всех узнал девушку, которую полюбил и о которой говорил халифу. И узнав ее, он помянул имя Всемилостивого и воскликнул: «Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Клянусь Аллахом, проклятый, я буду лежать под одеялом, пока ты не уйдешь, прокляни тебя Аллах, сатана!» И он накрыл голову одеялом, говоря: «Этот проклятый ко мне вернулся, так как я вижу теперь то же самое, что видел в тот раз!» И зажмурил глаза и сказал: «У Аллаха власть и помощь! К нему прибегаю против этого бедствия!» Но невольницы не дали ему спать, и одна из них, которую звали Якутат Аль-Кальб, подошла к нему и села возле него и сказала, понизив голос: «О, владыка наш, повелитель правоверных и наместник Господа миров, не спи больше, ибо время позднее. Встань, соверши омовение и помолись по твоему обычаю». «Врешь, проклятая!» — воскликнул Абуль-Хасан. «Да посрамит тебя Аллах, сатана! Мое имя не повелитель правоверных, мое имя Абуль-Хасан, и я не халиф, убирайся от меня! Прибегая к Аллаху Великому за помощью против тебя, сатана, я теперь знаю, что ты врешь. Я Абуль-Хасан, о проклятая, ты хочешь второй раз отправить меня в больницу?» А халиф так хохотал, что лишился чувств. Потом, немного спустя, Абуль-Хасан поднял голову и увидел невольницу Якутат Аль-Кальб, которая пела ему прошлый раз песню. И она повторила те же слова и сказала: «О повелитель правоверных, заставь себя встать и не засни еще раз, так как солнце уже сияет». «Кого ты называешь повелитель правоверных?» — спросил ее Абуль-Хасан, и она ответила: «Твое величество, повелитель правоверных. А что? Разве есть, кроме тебя, наместник Господа миров? Я твоя невольница, Якутат Аль-Кальб, и моя обязанность поднять твое величество от сна, ибо у тебя не в обычае задерживаться и спать до сей поры». «Ради Аллаха, о, владычица-красавец, скажи мне, кому ты говоришь, повелитель правоверных?» Спросил ее Абуль-Хасан, и она сказала: «Я говорю, повелитель правоверных, твоему величеству, ибо ты наместник посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, владыка мира от востока до запада и опекун мусульман. Мы, твои невольницы, ожидаем, когда твое величество встанет от сна, чтобы пожелать тебе доброго утра». «Ты, несомненно, ошибаешься», — сказал Абуль-Хасан, и невольница воскликнула: «Опомнись, о повелитель правоверных! Как же это я ошибаюсь? Кто же, кроме тебя, халиф?» «Спаси нас, Боже! Мое имя Абуль-Хасан, я не повелитель правоверных!» — закричал Абуль-Хасан. «О, наместник Аллаха, ты, видно, грезишь, или ты шутишь, чтобы над нами посмеяться?» — сказала невольница. «Открой глаза, и взгляни на твоих рабов, невольниц и наложниц. Все мы служим тебе и готовы исполнять твои повеления».